но в дальнейшем престиж МИДа для него играл подчас самодавляющую роль. Я с советской стороны возглавлял подгруппу по конфликтным ситуациям. Моим американским партнером была заместитель госсекретаря Розалина Риджой, женщина с сильным характером и прекрасный профессионал. Мы пришли к взаимопониманию по целому ряду проблем, согласовали многие формулировки совместного документа. Правда, на это понадобилось почти 36 часов непрерывной работы. Но все, в конце концов, зависело от того, договорятся ли в основной разоруженческой группе. Не договорились, хотя были близки к этому, поэтому не был подписан наш документ. Горбачев очень стремился к результативности встречи. Рейган, помню, тоже был расстроен тем, что все кончилось ничем. Горбачев вышел провожать Рейгана, и даже когда дверца лимузина президента США была открыта, он предложил ему вернуться и подписать соглашение о сокращении вооружений, но Рейган не согласился. Тем не менее, сближение сторон продолжалось. Этому в немалой степени способствовало то, что мы впервые стали признавать свои ошибки и пытаться их ликвидировать. Одна из них, очевидно, заключалась в размещении в Европе наших ракет средней дальности по американской маркировке СС-20. США в ответ решили размещать в Западной Европе Першинги-2 с подлетным временем до Москвы в 6-8 минут. Если наши СС-20 не могли рассматриваться США как стратегическое оружие, так не достигали их территорий, то Першинги-2 именно таковым для СССР и стали. Но не все у нас понимали необходимость пойти даже на асимметричные меры, чтобы ликвидировать свои же недочеты. Специалисты и ученые, среди которых были люди моего поколения, например, Олег Быков, и молодые Алексей Арбатов, Сергей Караганов и другие, резко критиковали тех, кто чисто арифметически подсчитывал и выражал свое неудовлетворение тем, что мы уничтожаем боеголовок больше, нежели американцы, по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному в Вашингтоне в 1987 году. Особое значение имело признание ошибочностью ввода советских войск в Афганистан. Боролись против направления нашего контингента в Афганистан. Это нужно признать те, кто порвали с советской системой, а не внутрисистемные диссиденты. Но реакция на афганские события все-таки стала меняться даже среди аппаратчиков, когда временная мера в виде пребывания ограниченного контингента растянулась на годы, да к тому же привела к явно негативным последствиям. Вывод наших солдат из этой страны был встречен с облегчением и поддержан большинством населения СССР. Вместе с тем нельзя было не учитывать действия Соединенных Штатов и их союзников, направленные на изоляцию СССР, создание для нас труднейших ситуаций в различных регионах мира. Позже, работая во внешней разведке, я познакомился с материалами, свидетельствовавшими об американских поставках самого современного оружия, например, стингеров, афганским маджахедам с целью нанести как можно больший урон советским войскам в Афганистане. Такие уж были правила поведения во время холодной войны. Кстати, по нашим данным, идея о стингерах подсказал американцам тесно сотрудничавший в то время с ЦРУ Усама бен Ладен. Как признал в одном из своих интервью бывший помощник по национальной безопасности президента США Збигнев Бжезинский, Вашингтон начал поставлять вооружение маджахедам, боровшимся против близкого к СССР режима в Кабуле, еще до направления в Афганистан советских войск.